«Стесняюсь», – пожал я плечами, рассматривая вид в вырезе блузки, на которой, вот удивительное дело, верхние пуговички уже были расстегнуты, так что вид стоил того. «Вы, охотник на милфы, стесняетесь?» – в притворном удивлении вздернула брови Анна. Прикусив губу и покачав головой, она сняла пиджак, повесив его на спинку стула. «Жарко», – шепнула она, поймав мой взгляд, еще и помахала ладошкой у лица. «Не охотник, фейндер, искатель, ни одно и то же, нет, в чем разница?» «Школьник, который переспал с мамой Стифлера, просто оказался в нужное время в нужном месте, обозначил, что не против и дальше дело техники. Я целенаправленно не занимаюсь, пассивный поиск, и как продвигается?» Нижняя губа после вопроса оказалась кривовато закушена, с переменным успехом. «Но успехи были, Анна Николаевна, я не совсем понимаю смысл разговора. Вы же наверняка знаете обо мне абсолютно все, вплоть до количества моих женщин. Может, перестанете ломать комедию?» «Да, знаю, просто интересно было от вас услышать. Прошу простить, всего у вас был опыт с тремя девушками. Две сверстницы, плюс год-два и одна дама 32 лет, интрижка с которой послужила причиной больших проблем и вашего бегства из заводского в Рыбинск. Так, в общем так, если визиты к проституткам не считать, это если визиты к двум проституткам не считать», добавила куратор. «Вот и верь после этого заявлению властей, что амнифоны обеспечивают полную конфиденциальность личной жизни». «Все верно, то есть вы, для своих лет, юноша уже заметно опытный. Почему сегодня отказались от возможности?» «У меня нет конкретного ответа. Не верится в альтруизм и непричастность приглашенных девушек, например. Не хочется давать о себе лишнюю информацию, не знаю. Тем более, в мои годы не мудрено влюбиться без памяти», — намекнул я Анне Николаевне на опытного для своих лет юноши. «Оно мне надо сейчас, все в комплексе, в общем, так что мне проще в одиночку справиться с поставленной задачей. Максим, а вот сейчас сугубо личный вопрос и горячая просьба, быть откровенным, за что буду у вас в долгу и отвечу откровенностью в ответ». «Диал», — предложила сделку Анна, — «давайте попробуем. Почему вы милф предпочитаете? Откуда у вас такая информация?» «Нейроинтерфейс выдал именно такой вердикт на основе сканирования вашей личной информации, записи бесед и анализа переписок. Ваш нейроинтерфейс ошибся». «Он не ошибается. Тем более, что после переезда в Рыбинск вы отвергли только прямые предложения, без намеков, от четырех девушек вашего возраста. Ваш нейроинтерфейс анализировал мои переписки с друзьями, но в голове у меня не был. Я не предпочитаю милф, но знаете, за свои годы я понял вот что. Когда испытываешь сильные чувства, даже простые поцелуи дарят яркое эмоциональное наслаждение. Когда же девушка не является объектом сильных чувств, если брать секс как способ получить удовольствие и удовлетворить влечение, то исходя из моего опыта, а также анализа доступной информации, милфы просто выигрывают. Доступная информация – это разглагольствование дядьки, когда он, накатив коньяка после работы, начинал мне за жизнь втирать. Взрослые опытные дамы прекрасно знают, чего именно хотят, знают, как получить и доставить удовольствие. С ровесницами, на каждый час секса еще три приходится на выяснение отношений, у меня просто столько времени нет. Чистую правду, кстати, говорил. После переезда в Рыбинск у меня было много задач, среди которых подготовка к поступлению, параллельно с подработками, так что и на сон времени не хватало, а потом выстрелил отбор в Акрополь. Анна после моих чарующе рассмеялась, показав жемчужные зубки. Подойдя ближе, она села на стол совсем рядом со мной, закинув ногу на ногу. Юбка задралась, открывая вид на очень аппетитное бедро и ажурный край чулок. И я бы абсолютно соврал, сказав, что зрелище оставило меня равнодушным. Сидеть уже давно было неудобно. «Максим, а если бы я сейчас попросила разрешить мне...» — сделала ударение на последнее слово Анна Николаевна. — «Помочь вам в предстоящем деликатном деле, вы...» Я запнулся, потому что даже сквозь блузку и бюстгальтер стало заметно, как у Анны соски встали. «Простите», — с придыханием улыбнулась она, прикрывая грудь поднятой рукой. «Так что там с вариантами ответов? Вы сногсшибательно привлекательная леди, которой я бы не отказал в такой просьбе ни при каком варианте. Даже если бы знал, что вы делаете это безо всякой симпатии по заданию партии и правительства. Вроде комплимент, а ощущение как от пощечины», — вздохнула Анна. «На это и рассчитывал, собственно. Любишь, когда жестко?» — поинтересовалась вдруг она, так что я чуть воздухом не подавился. Жестко не пробовал. Перекинув ноги, Анна спрыгнула со стола, пируэтом обходя меня со спины и походя, ощутимо коснувшись грудью. Опустилась на колени, заставляя меня встать, потянула вниз штаны. На стол со щелчком встал контейнер для биоматериала, когда и откуда только достала. «Скажи, когда будешь готов», — произнесла Анна, после чего я почувствовал касание горячих и влажных губ. Глядя уже снизу вверх, она взяла меня за руки и, положив мои ладони себе на затылок, заставила надавить. Потом еще раз, уже сильнее, и еще раз, постепенно увеличивая темп до жесткого и даже грубого. Мне оставалось только закрыть глаза и запрокинуть голову. Анна Николаевна очень хорошо знала, как получить и доставить удовольствие. Как оказалось, путешествие к новым открытиям только начиналось. Ближе к утру мы успокоились и лежали на широкой кровати в номере куратора группы. Заснуть не дало солнце, проглянувшее в неплотно задернутое шторами окошко. Сощурился, посмотрел на часы, 7:30, надо же, вот это задержался на пару минут. «Можно покурю?» — лениво промурчала Анна с закрытыми глазами. «Ты куришь?» «Нет, конечно, кури». «Спасибо. Знаю, ты сигаретный дым не любишь, но после такой ночи, сам понимаешь». Анна хотела посмотреть на меня, приоткрыв глаз, но тоже зажмурилась от проникающего сквозь не до конца задвинутые шторы солнечного света. Я кивнул, хотя она и не видит. Да, у меня тоже по телу разливается приятное состояние томной неги, но вот разум не спит. Недавно, когда Анна была сверху и показывала чудеса грации в движениях бедрами, меня вдруг выкинуло из реальности. Я отлетал, но не в сумрачный карман, оказался словно на небе в белом облаке, стоя напротив золотого парящего трона, где сидела богиня в белой тунике и с копьем. Афина, как понимаю, видение продлилось всего несколько секунд, за которые богиня словно фотографической вспышкой переместилась с трона ко мне, и приобняв, умом я понимал, что это Анна ко мне прижалась, прошептала на ухо: «Не став последним, не будешь первым». И вот уже пару часов, как вернулся в себя, эти слова то и дело звучат эхом в памяти. Не могу понять, что значит, на ум лезет только версия про капитана, покидающего корабль последним. Нет, была еще одна, что выходящая из самолета последним первой на выходе из автобуса, но ее всерьез не рассматривал. Ненавижу ребусы. Анна между тем, так и не открывая глаз, звучно чмокнула меня в плечо, перекатилась по кровати и вытащила из тумбочки почти пустую пачку с двумя сигаретами. Одну выложила, вторую прикурила, завалилась обратно, взяв с собой пустую пачку как пепельницу. Легла поперек кровати, устроившись затылком у меня на груди и глубоко затянулась, выпуская дым в потолок. «Я обещала тебе откровенный ответ». «Ах да, точно, обещала. Ты же хочешь спросить, почему я?» «Все верно, хочу. Давно хочу, поэтому и спросил, не дав Анне договорить. Почему Ковенант продвигает только триаду пантеонов, оставив за скобками остальные?» Умиротворенное выражение с лица Анны ушло, глаза открылись. На краткий миг она потеряла самообладание, но быстро поджала губы, покачала головой. «Тебе сколько лет? 17 скоро будет. Точно возраст не переписан. Тебя кто на такой вопрос надоумил? Да он на поверхности лежит. Еще кого-нибудь спрашивал? Профессора с истфака?» Он не ответил, сослался на уровень доступа. «Правильно сослался. Кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет», — хмыкнула Анна. «Нет-нет, я-то сейчас отвечу, раз обещала, но ты должен понимать серьезность информации». «Принял. Максим, мы в какой цивилизационной модели живем?» «Западноевропейской». «Именно. Три созданных пантеона обеспечивают равновесие. В России доминирование греко-римских разбавлено славянскими богами, в Европе – ирландскими и германскими. Все игроки достаточно сильны, чтобы оставаться на доске, но недостаточно сильны для того, чтобы сбросить других и ее захватить. В Америке кто уравновешивает? Ты знаешь, какой там самый популярный бог, если не брать нашего главного? Мы их команды не изучали, на чемпионат Европы же ехали. Я не про Акрополь. Ну, если судить по тому, что Вашингтон, по сути, как копия Рима строился, в Капитолии у них президент в окружении римских богов, а Тор, самое популярное медийное божество в Америке, прервала меня Анна. Фильмы Марвел, если помнишь такую организацию, с общественным мнением сделали гораздо больше, чем новая американская мифология, являющаяся уделом элит. Кроме того, в Америке сильна ирландская диаспора, там много этнических немцев и там нет разбавленного доминирования, как в европейской модели, плавильный котел. Ясно. Ты это к чему? Главное, что тебе нужно понимать, что после пророчества дихотомия, так называемое разделение мира, окончательно перешло из формы глобального противостояния Запад-Восток в неозвучиваемое пока соперничество Севера и Юга. Вот тебе ответ, почему отсутствуют египетские или индуистские боги. Конкуренция, вспомнил я упоминание шахматной доски. Именно, в одной Индии 1,5 миллиарда человек населения, представляешь только силу веры, которая напитает их богов, если эта часть пророчества окажется верной. А можно прочитать пророчество полностью? Позже обязательно. Если расскажу сейчас, то скоро у тебя будет другой куратор. На повышение пойдешь? Угу, сразу на облачко. Понял. Так вот, ты хочешь увидеть живое воплощение богини Кали? Она же убивает демонов. Образ будущего, Максим. Ты был в Индии? Нет. Но про кастовость слышал. Представляешь модель? Да. Хотел бы жить в таком обществе? Вряд ли. Ковенант – соглашение в переводе с латинского языка. Соглашение, достигнутыми главами глобального севера, которое после пророчества обеспечивает равновесие в нашем полушарии и на всей планете. Три пантеона, шесть пересекающихся мифологических линий, даже между славянскими и ирландскими богами находится пересечение. Это единое информационное пространство, один эгрегор, потому что мы банально были соседями во время зарождения цивилизации. И вот представь, что в это пространство заходит египетская мифология, пересекающаяся и в чем-то родственная с греко-римской, но чуждая ирландской, германской, славянской. Это уже соперничество. А где один лишний игрок, там и другие, индуистские, китайские, японские мифологии могут стать инструментом захвата части влияния, а это может совершенно нарушить достигнутое равновесие триады пантеонов. Все против всех, брат на брата. Прямо так, Данила Богатырев, будущий избранник, скорее всего, Перуна, называл тебя братом, говорил обращаться за помощью. Как ты думаешь, он откажется от божественной силы, если Перун скажет ему прогнать тебя с родной земли? Не хотелось бы до этого доводить. О чем и речь? Пока есть равновесие баланса, Перун ему об этом не скажет. Просто потому, что вариантов нет других с горы скинуть. Но если ты как избранник бога Марса будешь повернут на юг, сражаясь с Кали, вполне можешь получить выкидывающий за границу пинок в спину. То есть принцип Ковенанта как организации состоит в том, чтобы захватить Олимп и никому его не отдавать. Задача организации не только защищать человеческую цивилизацию, но и ее действующую модель, зафиксированную 10 лет назад правителями мира соглашением после того, как им было видение пророчества. Подожди, взрыв в Мумбаи, в небоскребе. Это абсолютная случайность, что во время взрыва погибла почти вся команда проекта «Акрополь», работавшая над созданием четвертого пантеона и интеграцией его в существующую модель, холодно произнесла Анна. Случайность, значит, а государственный переворот в. Случайность, Максим. Именно так, и никак иначе, ледяным голосом сказала Анна, а после глубоко затянулась и, затушив сигарету в пустой пачке, приподнялась и бросила ее на тумбочку. Но есть еще одна серьезная опасность, заговорила она прежним человеческим голосом. Демоны могут воспользоваться разладом, это по умолчанию, я о другом. В мире 2,5 миллиарда христиан, и немалая часть их проживает в странах-основателях Ковенанта. Сейчас церковь стоит над схваткой, ее не смущают ни античные сюжеты в архитектуре, ни языческие культы, ни боги арены, готовые встать на страже мира. Но если в мире, на фоне атак демонов, начнется противостояние всех против всех. Анна сделал паузу, задумавшись. Потом перекатилась по кровати, взяла оставшуюся сигарету, прикурила и снова легла, как лежала. Дальше сам расскажешь. Когда начинается хаос, люди обращаются к Богу. Об этом речь, угу. Первый ангел протрубил, книга за 7 печатями, кстати, пока их снято 6, если количество используемых пантеонов считать, мертвые поднимутся из могил. Пророчество апокалипсиса как есть, причем готовая накрыть мир тьма уже в наличии, на самом пороге Эля Натуриль. Все, в общем, в богословских книгах уже давно написано, так что лучше бы нам обойтись без тяжелой артиллерии, может плохо кончиться. Некоторое время помолчали, думая каждый о своем. Я тут вспомнила, мне кажется, я тебе обещал откровенность в ответ на 2 вопроса. Голос Анны изменился, стал чарующим и томным. Да, можешь задавать второй, Анна вздохнула, очень показательно мазнув рукой по груди после очередной затяжки. Меня, конечно, На втором плане интересовало, почему не получившие метку Ваня и Ярик занимаются с нами наравне. Именно откровенный ответ интересовал, а не пару официальных версий, которые наверняка еще есть сверху. Но, как говорил дядька, накатив по вечерам, нет злее врага, Макс, чем обиженная женщина, так что не стал накалять и спросил о другом, почему ты решила провести со мной ночь. Судя по тому, как Анна кивнула, прикрыв глаза, вопрос был именно тот, что она и планировала услышать изначально. Первая причина в тебе, ты юный и красивый, умный и привлекательный, вне закона, так что меня за тебя не посадят, усмехнулась Анна, глубоко затягиваясь и выдыхая дым в сторону. Вторая причина во мне, у меня уже давно не было мужчины, а хочется, уж поверь, для тебя проблема найти секс, мужа нет, а для случайных связей я слишком сильная и независимая. Вот сейчас не понял, из-за работы я слишком далеко от обычных людей, с коллегами же нельзя, сплетни, обязательства, не иллюзорный шанс потерять влияние и возможности, идти же куда-то в ночь в клуб, или в сеть, оставляя следы, это же компромат, вся моя жизнь под фонарем, так у всех жизнь под фонарем, да, но когда ты, будучи школьником, договаривался с проституткой, ты просто не был никому нужен. Сейчас же обе девушки, к которым ты ходил, уже и показания дали, и видео с тобой передали сотрудникам. Они видео снимали, не сам процесс, у них камеры в прихожих в целях безопасности. Под твой колпак никто не смотрит, пока ты никому не нужен. Мой же колпак совершенно прозрачен и всем интересен. Но не здесь, усмехнулась вдруг Анна, обводя рукой вокруг. Здесь мы под крышей. Ну и еще одна причина. Голос ее вдруг заметно изменился. У меня тоже были видения. Чуть больше года назад я упала на сноуборде, ударилась головой и потеряла сознание. В беспамятстве видела богиню Афину, она показала мне твой образ. И только после случившегося в самолете я увидела тебя впервые, узнав, что ты действительно существуешь. Если бы мне самому час назад не явилась богиня, я бы в эту озвученную причину не поверил. Скорее всего думал бы, что это часть плана, чтобы меня контролировать, раз уж через девушек из журнала не получилось. Сейчас же, если не совсем безоговорочно поверил, то вполне допустил правдивость сказанного. Анна снова глубоко затянулась, выпуская дым в сторону. Атаманов учит вас сражаться. Моя задача – научить тебя обращаться с женщинами, получать и доставлять удовольствие, как ты сам недавно выразился. Если хочешь быть первым, ты должен быть хорош везде и во всем. Понимаешь, я уже... Вдруг щелкнул замок и в комнату ураганом ворвался черный росчерк. «Мама, мы дома». Пора встава, непрошенная гостья замерла как статуя, расширившимися глазами глядя на нас. Глава 6. Безразмерная толстовка, короткие джинсовые шорты, конопушки на вздернутом носике, едва видимые сквозь густой загар. Впрочем, уже потускневший, девушка побледнела. Не так, как в салоне самолета, но тоже заметно. Отпустив упавший небольшой чемодан, она развернулась и молча выбежала из комнаты, хлопнув дверью. «Ба-а!» Анна глубоко затянулась и закончила на выдохе. «Лять, она же сказала, после обеда приедет». Я настолько удивился, что чуть было не спросил очевидное. «Это твоя дочь, разве не похожи?» Прочитала вопрос во взгляде Анна, помахав ладонью у своего лица. «Сейчас вижу, что похожи, хотя сразу и не догадаешься. Почему это? У нее естественная красота юности». У тебя идеальная женственность. На пластику намекаешь? Даже не думал. Я тебе говорила уже, что твои комплименты как звонкий шлепок. Пощечина. Нет в этот раз, вздохнула Анна. Максим, у меня к тебе есть огромная просьба. Слушаю. Если выйти из корпуса, пойти прямо и спуститься вниз, мимо фасада дворца, где грации стоят, там сразу в основании лестницы есть дорожка налево вглубь парка. По ней, если пойти, наткнешься на скамейку Александра. В камне вырубленную, Вася скорее всего туда убежала. Какого Александра? Вообще ни разу не понял я, о чем речь. Слова все знакомы, а вот смысл просто не ухватить. Александр II, государь-император всероссийский. Он здесь, в Бельведере, со своей любимой женщиной жил недолго, но счастливо, а на скамейку эту ходил посидеть, подумать в одиночестве. Ясно. А Вася это кто? Вася, это моя дочь. Ты назвала дочь Васей, Василиса. А, это не первый раз, когда мы здесь и когда мы ссоримся, так что скорее всего она там ждет. Тебя ждет? Да, но придешь ты. Пожалуйста, попроси у нее прощения. Скажи, что если бы ты знал, что я ее мать, то даже не допустил бы мысли бла-бла-бла. Дальше неважно, она тебя уже прервет и убежит. Возможно, будет резко и грубо, но, пожалуйста, не принимай близко к сердцу, рано или поздно сама извинится. Дальше искать ее не надо. Не понимаю смысла этого действа. Макс, тебе и не нужно. Ну, это часть женской природы, здесь не надо думать, просто нужно сделать, чтобы все было хорошо. И все же, вот знаешь, как пример, каждый мужчина в своей жизни рано или поздно встает перед выбором, или остаться без секса, или попросить у своей девушки прощения за то, что она перед ним виновата. Ну, это необходимое действие без внутренней логики. Без секса с кем? С тобой? Да нет же, это пример просто был. Фух, Анна затушила сигарету в пустой пачке и, резко кинув ее обратно на тумбочку, села напротив меня, скрестив ноги и намотав простынь на грудь. Ну вот смотри, Василиса приехала сюда, зная, кого здесь встретит. Она, пусть и пока не осознает этого, по натуре собственница, причем хищная, то есть все вы уже подсознательно идете по списку ее потенциальной добычи. А тут бац, однако здравствуйте, мы с тобой в одной постели. Я не знаю, нравишься ты ей или нет, но наверняка она уже считала тебя в сфере своего влияния, и это она должна была тебя отвергнуть, даже если бы ты этого не заметил. Понятно, что тебе ни за что просить прощения, но это будет правильно. Почему? Потому что она с 8 лет ни от кого кроме меня не слышала слова «нет». Потому что она, как и ты, избранная, и может в будущем забрать немалую силу. Большая политика и большая власть – путь не эмоций, а компромиссов. Тебе нужна ненавидящая тебя сильная женщина, а если оставить ее со своим расстройством наедине, кто знает, что у нее там в голове перемкнет. У меня с ней, я знаю все, что было в сумраке, знаю, как ты спас ей жизнь и не бросил. Знаю и то, что случилось в аэропорту. Еще раз, власть – это всегда путь компромиссов. Прущего наверх без оглядки всегда сбрасываются скалы. Наверх поднимается только тот, кто умеет в дипломатию. Ты подумал о том, что твой друг Гера бил мою дочь ногой в лицо, а я сохраняю с ним деловые рабочие отношения. Вася как-никак моя дочь, и мне как матери категорически не важно, права она была тогда или нет. В иной ситуации я бы посмевшего поднять на нее руку, эту руку засунула бы туда, где солнце не светит. Не думал, но теперь примерно понимаю, о чем речь. Понимаю еще, что Гере надо бы поберечься, не Анна, по интонации понятно, не Василиса его определенно не простили и не простят. Впрочем, он эту девушку тоже не простил наверняка, так что кому тут беречься, еще вопрос. Соскочив с кровати, я принялся одеваться. «Спасибо, Максим». Анна перекатилась по кровати и, лежа на спине, перехватила мою руку и игриво поцеловала несколько раз. «Если не найдешь лисичку в парке, спроси у охраны, где она, вся территория под камерами». На улице было тихо и спокойно. Чуть поодаль от входа, ступенях крыльца рядом с двумя большими чемоданами, сидела задумчивая девушка, уперев локти в колени вытянутых ног и глядя в землю. «Максим, привет». Подняла она взгляд, миловидное, немного простодушное лицо, может быть из-за того, что губки бантиком, длинные светлые волосы. Я ее первый раз вижу, но в то же время в чертах что-то неуловимо знакомое. Я Алиса, сестра Василисы. Мы в самолете вместе были. С большим трудом и только при помощи логики я понял, что передо мной та самая бело-розовая Тян. Сейчас на ней обычная, а не вызывающая Барби стайл одежда и ни грамма макияжа. Совершенно другой человек, не представилась бы, не узнал бы никогда и ни за что. Да, я помню, просто имени не знал твоего, извини. Сестра, Василиса и Алиса, две лисички, в принципе, в этом хотя бы логика есть, в отличие от полученной просьбы. Вася туда побежала, показала мне Алиса направление, про которое и говорила Анна. Спасибо. По хрустящей гравием дорожке прошел мимо здания дворца, по широкой лестнице спустился с горки и двинулся по парку, среди столетних деревьев и белоснежных античных статуй. Василиса действительно нашлась на небольшой площадке, вот только она не сидела, а лежала на земле у небольшой, вырубленной из каменного валуна скамейки. Судя по всему, девушка так бежала, что запнулась буквально о землю, вон след, и упала, ударившись головой. Крови из рассеченной губы натекло много, но вроде жива-здорова, моргает, понемногу приходя в себя, пытается подняться. Аккуратно взяв за плечи, я усадил Василису на скамью. Шея болит, голова кружится. Девушка помотала головой, ощупывая разбитую губу и сплюнув кровь. Взгляд у нее странный, не то, чтобы мутный, но смотрит она без фокусировки, словно в пространство. Очередная связь с сервером, выдающим пророческие видения, если и была, то уже закончилась. Девушка сосредоточилась на происходящем. «Ты что здесь делаешь?» В голосе ни грамма дружелюбности, даже наоборот. «Спасибо, Максим, что спас мне жизнь, а потом, защищая меня, поссорился с товарищем. Как будто тебе не было приятно зрелище, джентльмен, ша-ша-ша», с гримасой выдохнула Василиса и наклонилась, снова сплевывая тягучую слюну с кровью. «Было бы приятно, подождал бы, пока Гера тебе еще пару раз втащит», придержал я девушку, потому что ее вдруг повело, и она чуть не завалилась на землю. «Ты ша-ша-ша-ша пришел, какая она грубая и неженственная в своей прямоте, сказать тебе, что если бы я знал, что это твоя мама, я бы не допустил даже мысли о том, мне плевать», довольно резко оборвала меня Василиса, звучно шмыгнув носом. «Вообще ша-ша-ша, с кем ты, с кем она и, ну а мне плевать на твое мнение, мне для себя важно было тебе это сказать, дальше делай с этой информацией что хочешь», озвучил я совершенную правду, умолчав правду о причине того, почему мне это важно. В жизни каждого мужчины рано или поздно такой момент, дядька об этом тоже говорил. Кстати, у меня этот момент наступил рано, а на секс с Анной Николаевной я по-прежнему рассчитываю, очень уж нереальные эмоции. «Пойдем, провожу тебя до медпункта, я в порядке», резко дернула головой Василиса, взмахнув рукой, отчего вдруг завалилась на бок, потеряв равновесие. «В порядке она, да-да», подхватив девушку под руку, помог ей подняться и повел в сторону медпункта, который посещал каждый день после дополнительных тренировок с Атамановым. Пластыри, компрессы, мази, болеутоляющие. Василиса шла медленно и с трудом, ноги у нее заплетались, поэтому я уже на подъеме, недолго думая, подхватил ее на руки. «Тебе ж приятно видеть, как меня избивают, че на руках-то носишь?» Едко поинтересовалась Василиса слабым шепотом. Воспитан на старомодных приключенческих книгах, где герои всегда вежливы и учтивы к девушкам, даже если они злодейки. «То есть ты считаешь меня злодейкой? То есть ты не против считать меня героем? Ша-ша-ша-ша, ша-ша-ша-ша, ша-ша-ша-ша», закрыла глаза Василиса, неожиданно крепко обхватывая меня за шею. Интересно, что она только что произнесла, был там смысл, или это просто эмоциональное восклицание, но больше не было сказано ни слова. Я донес ее до медпункта, оставил на попечение врачей. На выходе встретил взволнованную Анну, ей уже сообщили, что я ее в голову раненую дочь на руках ношу по территории. Как потом узнал, момента падения Василисы на записи не сохранились, обе камеры, следящие за уединенным уголком в роще, перестали работать с ее приближением, пришли в себя только когда я девушку уже уносил. Мелькавшая ненавязчиво мысль о том, что нырок Василисы головой в камень сопровождало очередное видение, во мне укрепилась. Но в общем, если заботило меня это мало, впереди, в надвигающейся все ближе ночи с воскресенья на понедельник, уже маячило обещанное смертельное испытание. Глава 7. Середина апреля, непривычно теплая, летние температуры даже ночью, вот как сейчас. На плечах у каждого из нас плотные плащи до земли, но все равно, едва выйдя на улицу, я зябко передернул плечами и сразу почувствовал, как по всему телу прошла крупную дрожь. Но это не от холода, больше нервное. В кунге, ожидающего нас перед дворцом массивного армейского грузовика, оказалось жарковато, так что плащи распахнули или сбросили. Нас здесь 9 человек, сидим на скамейках вдоль бортов. Ближе к выходу Анна и Атаманов, оба в одинаковой одежде. Футуристичного вида черные костюмы с серебряными воротничками и обшлагами, словно униформа экипажа космического корабля. На плечах у обоих эмблемы Ковенанта, ниже нашивки в цветах российского флага. Кроме тренера и куратора, на скамейке напротив нашей пятерки Василиса с сестрой Алисой, которая сегодня вновь безо всякого макияжа. Впрочем, на лицо ей и не смотрели, обе девушки в белых туниках с золотой окантовкой V-образного ворота. И все, больше вообще ничего из одежды, только обувь, греческие сандалии на ремешках до колен. Я хорошо видел, как парни украдкой пялились на внушительный бюст Алисы, под свободной тканью туники, заметно реагировавшей на движение едущей машины. Василиса такой возможности не давала, сидя сгорбившись и обхватив себя руками за плечи. Впрочем, у нее там и смотреть особо ни на что. Обе сестрички-лисички оказались в составе нашей группы. Это стало сюрпризом, к такому ни меня, ни остальных, особенно Геру, жизнь не готовила. Но на фоне озвученных деталей грядущего испытания информация как-то далеко на второй план отошла. На что, полагаю, и был расчет. Мы, как и сестры, тоже в предельно простой одежде, светлые льняные рубахи с длинным рукавом и штаны, у которых вместо резинки конопляная веревка. Обувь, мягкие кожаные сандалии коллеги, как у римских легионеров. Неясно почему, но на всех участниках испытания одежда только натуральных материалов. На контрасте с космическими костюмами сопровождающих нас тренера и куратора выглядим как молодежь Древнего Рима в плену у специалистов хроноэкспедиции. Поездка оказалась довольно долгой, около часа ехали. Но наконец, скрипя тормозами и гремя коробкой, грузовик замедлился, потом остановился, дернулся, снова поехал, снова остановился. Похоже, разворачивался, от рывков остановок грудь Алисы качалась еще активнее. Ваня с Яриком по-прежнему пялится, а вот нам с Ушином и герой уже не до этого. Приехали, похоже, мысли теперь целиком сосредоточены на испытании. До сих пор не верится, что именно нам предстоит. Скрипнув тормозами в последний раз, грузовик остановился, и по откидной лестнице мы вышли из кунга. Время около полуночи, но на улице довольно светло. Не белые ночи еще, но небо чистое, а полная луна заливает окружающий лес зеленоватым серебряным отсветом. Высадили нас на раскатанной гусеницами и рубчатыми колесами грузовиков площадке у незаконченной колоннады, ограждающей недострой в стиле античной архитектуры. Поодаль в лесочке желтые бульдозеры и экскаваторы, еще дальше составленные друг на друга бытовки строителей. Из-за них не сразу понял, что нахожусь перед строящейся ареной доблести. Именно так это сооружение и называлось в виртуальной реальности Акрополя, и было предназначено для божественных ритуалов и одиночных поединков. В основном для одиночных. Мы уже тесной группой двигались за Атамановым и Анной. Полностью сооружение пока не рассмотреть, но я уже знаю, что увижу впереди. Да, так и есть, полная копия. Трибуны арены не поднимаются вверх, а спускаются вниз ко дну большого котлована, где располагается идеально круглая площадка, вокруг которой расположились статуи богов Триады. Здесь в Акрополе начинается путь избранного, это место, где можно получить или сменить покровительство богов. Мы уже шли вниз в проходе между секторами трибун, проходя мимо бойцов в темно-сером городском камуфляже и закрытыми балаклавами лицами. У одного из них увидел нашивку с бородатым тактикульным мужиком и надписью «Если не мы, то не мы». Когда поймал взгляд, боец мне подмигнул. Похоже, безопасность обеспечивает то же подразделение, что доставало меня из подвалов МГБ. Котлован арены рассчитан 1014 зрителей. Я был в Череповце, в Ледовом дворце Северстали, здесь похожая площадь. Только зрителей сейчас совсем немного, вернее их практически нет. На всю арену пара сотен человек, из которых половина рассредоточенные бойцы охраны, а половина занимает ложу для высоких гостей. Она отдельным уступом поднимается над трибунами, как в древнеримских аренах, но вместо привычных антуражу нарядов сейчас там видны классические костюмы мужчин, строгие платья женщин, а еще космическая униформа Ковенанта. Присмотрелся, постепенно понимая, что люди собрались знакомые. Не лично знаю, многих по головизору видел, здесь почти первые лица страны, и не только нашей. Ребят, удачи, приобняла как будто всех нас Анна, положив руки на плечи мне и Василисе. Ободряюще кивнув, куратор оставила нас с Атамановым и двинулась вокруг трибун в ложу, через минуту присоединившись к ожидающим зрелище важным гостям. Мы уже расселись по скамьям, рассматривая арену перед нами. Идеальный круг площадки разделен на три сектора серебряной звездой. Эти сектора выложены красным, зеленым и белым мрамором, по периметру за ними статуи богов Триады, в каждом секторе свои. Греко-римские в красном, в зеленом германо-ирландские, в белом скандинаво-славянские. В ночной тиши послышался нарастающий рокот моторов. Сегодня здесь не только наша группа, должна приехать еще одна, тоже греко-римская. Славяне Данилы Богатырева будут проходить испытания не здесь, в другом месте, у них своя история. Вторая группа уже спускается, больше десятка парней и девушек в светлых простых одеждах, как и мы, как будто путешественники во времени. Их больше, чем нас, вот только со слов Анны знаю, что избранных с метками там тоже пятеро, две девушки и три парня. Афродита, Венера, Меркурий, Аполлон и Гефест. Все пятеро по плану должны обращаться за покровительством к богам мирного культа. Да, в проекте Акрополь боги делились не только на пантеоны, но и на два культа, мира и войны. Участники, выбиравшие мирных богов, были слабее в боевых возможностях, но имели возможности к исцелению себя и других, контролю и провокации противника, обретению лучшей экипировки за счет навыков торговли и ремесел. В нашей команде, во время участия в отборе, никто культ мира не выбирал, но мы и выиграли в соревновании команд пятерок, где короткие и жесткие матчи. В соревнованиях коллективов из 20 человек, они проходят годом старше, для 17-летних, без мирных богов победы не одержать. Более того, на длинной дистанции больших матчей выбравшие культ мира часто становились сильнее участников, выбравших войну. От второй группы между тем отделились сразу два куратора и двинулись дальше в сторону ложи, остальные остались. Вместе с нами получилось 27 человек, 2 тренера, 10 избранных и 15 видевших сумрак, в испытании участия не принимающих, из которой 13, целая толпа, во второй группе, а у нас таких только двое, Ваня и Ярик. Я вдруг почувствовал за спиной движение. Василиса, расположившаяся на ряду выше, легко и грациозно перепрыгнула через скамейку и села рядом со мной, тесно прижавшись. «Ты помнишь, как нес меня на руках?» — шепнула она мне на ухо искусственно томно, с придыханием. Захотелось, раз уж все настолько наиграно, с такой же интонацией сказать не помню, но сдержался. «Да, когда я упала, мне было видение, шепот стал нормальным, деловым. Я догадался, мне явилась моя богиня. Сказала, что ты уступишь мне право быть первой. Вот оно что. Нечто подобное я предполагал, причем не просто предполагал, а готовился к этому. И сейчас настало время принимать сложное решение. Макс, время», — раздался голос Атаманова, когда кураторы второй группы дошли до ложи и заняли свои места. Я повернулся и посмотрел в зеленые глаза Василисы. Волнуется, побледнела, веснушки четко видны на фоне загара. «И если я уступлю, ты пойдешь?» «Да». «Хорошо, удачи». «Спасибо, Максим», — улыбнулась девушка. Несмотря на бравурный вид, побледнела она еще больше. «Внимание, испытание начинается», — прогремел усиленный голос, звучащий словно со всех сторон. Первым под взор богов выходит. Василиса уже встала и легким прыгающим шагом спускалась по лестнице в круг богов. Диктор осекся, потому что там сейчас должен был быть я, Максим Суворов, лидер общемирового рейтинга избранных. Присутствующие в высокой ложе зашевелились, несколько человек уже были рядом с Анной, задают вопросы. Несмотря на сумрак ночи, даже отсюда видно, что Анна побледнела как полотно. Заволновались и те, кто рядом, почти все сейчас смотрели на меня. Я поймал взгляд Атаманова и с легким кивком прикрыл глаза, показывая, что знаю, что делаю. «Босс, я последним пойду». Атаманов не переспрашивать, не комментировать не стал, молча кивнул. «Первый под взор богов выходит Василиса Власова», — объявил диктор прежним уверенным голосом, скорректировав программу. Василиса уже вышла на круглую арену, встала в красном секторе, осмотрелась. У подножия статуи каждого бога лежали самые разные предметы, кроме оружия вижу арфу, лютню, молот, перо с чернильницей, к одной из статуй даже плуг притащили. По плану, Василиса сегодня должна четвертой по счету обратиться к Афине, взяв ее копье. Не для того, чтобы сражаться, копье Афины – символ мудрости и власти. Алиса должна была быть пятой, обращаясь к Фортуне. Я, Гера и Ушан по плану должны были идти сначала, поочередно обращаясь за покровительством к Марсу. Вот только сейчас, из-за меня в основном, все пошло очень сильно не так. Василиса, вызвав еще более активное волнение в высокой ложе, развернулась от красного сектора и двинулась по зеленому мрамору к статуе богини Мариган, за спиной которой раскинулись вороньи крылья. Подойдя к пьедесталу, Василиса взяла с него составной лук и три стрелы с тяжелыми черными наконечниками. Присела на одно колено и склонила голову, и буквально через миг по всей арене пронесся вздох. За спиной у девушки взмыли сотканные из зеленого сияния крылья, в которых черными прожилками были видны вороньи перья. Дева воины Мариган ответила на зов своей избранной. Зрители в высокой ложе заволновались, раздались крики, многие вскочили с мест. Понимаю, большинство не верило, что сегодняшнее мероприятие состоится, а не окончится фарсом. Даже я, побывав в сумраке, слабо верил, а вот сейчас получите, распишитесь, божественное вмешательство, прямо на глазах. Еще, конечно же, шок, вызванный срывом программы мероприятия. Обе группы в общем-то к греко-римским богам должны были обращаться, никакой Мариган в плане не было. Скользнув взглядом по волнующимся почти первым лицам страны и планеты, я посмотрел на Анну, она заметно покачнулась, похоже, едва сознание не потеряв. Понимаю ее эмоции, ведь для выбравших культ мира испытание состояло лишь в том, чтобы просто попросить покровительства. Самый плохой исход, покровитель не ответит. А вот для выбравших культ воина испытание предстояло жесткое и жестокое, договор должен быть скреплен кровью. Опускайте. В полной тишине прозвучал звонкий и уверенный голос Василисы. Она уже вышла в центр круга, и после ее слов со скрежетом арена пришла в движение. Круг опускался, создавая круглую яму глубиной в 3 метра, во внутренних стенах которой по мере спуска постепенно появлялись 3 проема выхода, перегороженные решетками. «Выпускайте!» — в звонкой тишине вновь прозвучал голос Василисы. С лязгом решетки поползли вверх, в яму арены шагнуло 3 приговоренных. Один из них выглядел как римский гладиатор, в набедренной повязке с копьем и сетью, второй как германский варвар, в шкуре и с топором, третий был полностью голым бородатым викингом. Это были осужденные на пожизненные сроки заключенные, против которых избранным культа войны предполагалось сражаться. Им обещали свободу, нет, их убедительно попросили без возможности отказаться. О свободе не может быть и речи, это не люди, это не люди. Сама бы их убила, если бы дали возможность, вспомнил я, как Анна объясняла нам детали привлечения к посвящению преступников. Напряжение на трибуне и в высокой ложе настолько сильное, что кажется, руками можно сгустившуюся ауру потрогать. Впрочем, совсем серьезной опасности нет, переодетым жертвам, конечно, никто не говорил, но они сейчас каждый на прицеле. Пойдет что-то не так, быстро умрут, что, впрочем, для Василисы полностью опасность не исключает. Как Атаманов и говорил, испытания все же опаснее, чем спуск в клетке к акулам. Заставив вздрогнуть, прозвучал гулкий звон гонга, и все закончилось, не успев начаться. Василиса стремительно, с совершенно нечеловеческой скоростью выпустила одну за другой все 3 стрелы, разворачиваясь по разным сторонам. Стрелы летели незаметно глазу, но оставляли в воздухе след из постепенно истончающихся вороньих перьев. Все 3, не успев даже что-то предпринять, оказались отброшены стрелами на стены как будто ударами огромного молота. Практически сразу же тела убитых вдруг объяло густое изумрудное сияние, превращаясь в зеленую дымку с черными прожилками. Она сразу же змеями потянулась вверх, к статуе богини Морриган, обвивая ее и постепенно исчезая. Пустые глаза скульптуры в это время горели ярким зеленым светом. Пауза в несколько секунд, после чего со скрежетом площадка начала подниматься. Когда круг вернулся на место, Василиса положила лук на пьедестал статуи богини-покровительницы и вернулась на трибуны, сев в полном одиночестве на первом ряду зеленого сектора. Вторым участником под взор богов выходит Георгий Герасимов. Гера уже поднялся и недоуменно посмотрел на меня. «Давай, Гера, удачи!» Кивнув, он легко сбежал по ступеням, выходя в круг. Подошел к статуе бога Марса, взял изогнутый меч и круглый щит, все как у греческих гоплитов. Присел на одно колено у пьедестала и вдруг с громким криком отбросил полыхнувшее огнем оружие. Отшатнувшись и едва не завалившись на спину, Гера вскочил на ноги, глядя на обожженные руки. На трибунах и в высокой ложе повисла звенящая тишина, многие растерянно переглядывались. Гера же, постояв немного, медленно двинулся вперед. Пройдя мимо статуи Марса, он опустился на одно колено перед скульптурой Диспатера, римский бог смерти из загробного мира, в проекте Акрополь участниками совершенно неиспользуемый, потому что Аид, тоже представленный, был в большинстве показателей лучше для виртуальных арен. За спиной Геры вдруг выросли черные, сотканные из непроглядного густого мрака крылья, а сам он выпрямился, щелкнув, так, что высокая ложа единогласно вскрикнула и закрыла уши, неизвестно откуда взявшимся у него кнутом. Понятно откуда, так же как и крылья кнут был соткан из тьмы. Клубящийся мрак уже растворился, а Гера уверенно возвращался на место. Диспатер не бог войны, ему кровавой смазки не нужно. Когда Гера прошел к своему месту мимо меня, я сильно удивился, от края глаз, заходя на виски, под кожей у него видны тонкие черные прожилки, совсем как у демонов в сумраке, хотя глаза абсолютно нормальные. Высокая ложа постепенно приходила в себя после щелчка. Почти первые лица активно переговаривались. На Анну было больно смотреть, она стояла с поникшими плечами и наполовину закрыв лицо руками, только блестящие глаза видны. Третьим с места поднялся Виталик. Пройдя пару шагов вдоль ряда сидений, остановился рядом со мной. Смотрит с волнением и испугом, громко сопит и обильно потеет. «Ушан, все по плану, не бзди». «Я не бздю, тем более, пусть другие боятся, ты просто идешь и делаешь». Кивнув, уже заметно мокрый от пота Ушан, рубаха к спине прилипает, пошел по лестнице, грузно переваливаясь. Третьим под взор богов выходит Виталий Петров. Как и Гера, Ушан подошел к статуе Марса, взял щит и меч, встал на колено, постоял немного, и ничего. Кивнув, неизвестно кому и чему, Ушан поднялся и вышел в центр круга. «Опускайте», — сказал тихо, неуверенно. Со скрежетом круг пополз вниз. «Я же посмотрел на Атаманова». Босс заметно нервничает, видимое отсутствие реакции от бога его озадачило. Поймав мой взгляд, он, словно в задумчивости, потрогал подбородок большим пальцем и якобы невзначай вытянув указательный, чуть-чуть им дернул, скрытно показывая, как пистолет стреляет. Да, в экстренном случае снайперы готовы действовать, но тем не менее, Ушан без ответа пошел, или был ответ, кому он там кивал. Виталик уже стоял в центре круга, а решетки поднимались. От страха он, видимо, говорил очень тихо, потому что без команды проходы не открываются. На арену уже вышли гладиатор, варвар и викинг, не сильно отличаясь видом и нарядами от тех, кто выходил к Василисе. Прозвучал гулкий звон гонга, и ничего. Все трое приговоренных противников замерли, Ушан начал топтаться на месте, разворачиваясь. Заметив его явное замешательство, троица переглянулась и по кивку одного с криками одновременно бросилась в атаку. Заметив, что Ушан растерялся, я вскочил на ноги и закричал предупредительно, только что топор подбежавшего первым викинга прилетел Ушану прямо в спину. От зрелища мне самому по спине как льдом повело, но топор вдруг отскочил, оставив только прореху в ткани, а развернувшийся Ушан одним ударом, нарисовав вокруг себя огненный круг, превратил всех троих в рассыпающиеся пеплом факелы. Тела полностью исчезли в огне, а оставшаяся оранжевая дымка обвила статую Марса, так что его глаза бога вспыхнули огнем. «А-а-а! Энна-ша-ша-ша-ша!» — заорал Ушан, бросив оружие на арену и звучно хлопнув себе по сгибу локтя, обращаясь неизвестно к кому. «А-а-а-а!» Пока орущий Виталик выдыхал напряжение в круге арены, я посмотрел на Атаманова, а тот вдруг подошел ближе, наклонился мне к уху. Стреляли. Попадания были, поражения цели нет, однако, то есть страховка сработала, но пули вреда противникам Ушана не причинили. Сам он уже возвращался к нам, дышит, как будто сюда не на машине приехал, а сам пробежал полсотни километров или сколько там мы ехали. «Макс, я чуть не обделался от страха», — сообщил мне Ушан доверительно громким шепотом, который, наверное, не только вся арена, но и строители в бытовках услышали. Да уж заметно было, что не совладал с собой. «Красавчик, Виталик, а-а-а», — выдохнул Ушан от избытка чувств. И вытерев пот со лба пошел на место, осмысливая случившееся. Четвертый под взор богов выходит Алиса Полубояринова. Младшая сестричка-лисичка заметно нервничала, ее колотило крупной дрожью. Видимо, очень боялась, что богиня не примет. Напрасно, едва Алиса остановилась у статуи Фортуны, как над всей ареной раздался звонкий, чарующий и ласкающий уши смех, приносящий невиданное ощущение радости и удовлетворения. Я никогда чемодан с деньгами в лесу не находил, но, если найду, скорее всего испытаю именно это чувство. Дальше пошла вторая группа. Имена я не слушал, за происходящим почти не смотрел, уперев локти в колени и глядя в пол. Время тянулось очень медленно, я уже весь извелся, меня начало мелкой дрожью колотить от избытка адреналина. На арене никаких эксцессов больше не было. Никто из божеств от подопечных не отказывался. Ощущалось приятное очарование и теплело в груди после ответов Афродиты и Венеры, звенел металл у Гефеста, раскатывались по арене золотые монеты Меркурия, блистала статуя Аполлона. Слышно было даже отсюда, как высокая ложа волновалась, обсуждала, еще бы, на их глазах происходило пусть и предсказанное, но невиданное изменение мира. Я так и не смотрел. Вообще все равно, что там происходит. Сидел на свой выход настраивался, и наконец, время пришло. Последним под взор богов выходит первый номер общемирового рейтинга, Максим Суворов. Едва поднявшись, сразу увидел кивок Атаманова. Он с самого начала догадался, что именно я собираюсь сделать. Отбил боссу выставленный кулак, сохраняя спокойный и уверенный вид, спустился вниз, вышел в круг. Наверх старался не смотреть, но краем глаза все равно увидел бледное лицо Анны в высокой ложе. Досталось ей сегодня неприятных минут, то ли еще будет. Простите, Анна Николаевна, сначала, как и было заявлено по плану, я прошел к статуе Марса. Здравствуйте, негромко приветствовал я невозмутимого в бронзе бога, после чего взял металлический круглый щит. Возьму попользоваться, спасибо. Отвернувшись от Марса, направился в зеленый сектор, слушая нарастающий и удивленный гомон. Здесь остановился у статуи однорукого Тира, германского бога войны. Здравствуйте. Возьму ненадолго, спасибо. С полупоклоном забрал я изогнутый скимитар. Потяжелее наших спартанских мечей, но так даже лучше, наверное. Отойдя от статуи Тира, прошел в белый сектор. Здесь переложил меч из правой в левую, держа вместе со щитом. Подошел к статуе одноглазого Одина и взял давно примеченное короткое копье с массивным широким наконечником. Здравствуйте. Возьму на время, спасибо, негромко обратился я к одноглазому богу-предателю воинов. Выйдя в центр круга, перехватил копье, так, что острие теперь смотрело в землю. Щит и меч в левой руке, копье в правой, надеюсь, хватит. Опускайте. В тишине раздался мой голос. Гомон в высокой ложе затих, а потом начался с новой силой. Зрители не сразу, но поняли замысел. Пока не все, правда, хорошо слышу, как кому-то сейчас объясняют на пальцах, что колено Максим Суворов не преклонял, а значит покровительство он ни у одного из богов не попросил. Он нормальный вообще? Услышал я, как кто-то кого-то спрашивает недоуменно. Актуальный вопрос, конечно. Глава 8. Поверхность под ногами дрогнула и со скрежетом пол пошел вниз, опускаясь в идеально круглую яму. За постепенно появляющейся решеткой напротив вижу гладиатора-секутора в глухом шлеме с большим прямоугольным щитом и коротким мечом. Площадка продолжала опускаться, я медленно разворачивался на месте. За второй решеткой раскрашенный синей краской голый варвар, пикт, вернее, полностью забитый синими портаками преступник-рецидивист, раскрашенный под пикта. За третьей решеткой ожидаемо викинг, в этот раз не голый берсерк, в меховых штанах. Хотя, сомневаюсь, что у викингов были такие густые черные бороды, но похоже в достаточном количестве заключенных скандинавского типа в тюрьмы особого режима не завезли. Фух, как-то страшновато. Дрожь нервная ушла, но накатывает на меня даже сильнее, в руках аж покалывание. Выпускайте. Прозвучал мой голос, слова вырвались против собственной воли, но едва решетки с лязгом поползли вверх, как в теле появилась невиданная легкость, а мандраж ушел как не было. Все, поздно бояться, теперь драться надо. Зрение изменилось, взгляд как у атакующего хищника сейчас, не вижу ни трибун, ни зрителей, все размыто как на высокой скорости, вижу только гладиатора со щитом перед собой. Звучно ударил гонг, и я тут же резко развернулся, рванув с места бегом и фокусируясь на другом противнике. Пролетел пару шагов, разгоняясь, на выдохе бросил копье. Это настоящий бой, здесь каждое движение может быть последним, и чтобы оно таким не стало, вкладываться в него надо каждый раз как в последнее. Поэтому швырнул я копье со всей возможной силой, с невольно вырвавшимся хриплым криком. Массивное оружие мелькнуло в воздухе и воткнулось в живот чернобородому викингу, который с хрипом осел на колени. Второй, раскрашенный синей краской то ли пикт, то ли кельт, уже с несвязными криками бежал на меня, заходя со спины. Я едва успел перекинуть из левой руки меч, разворачиваясь и принимая удар топора на щит, довернув, так что лезвие скользнуло вниз и с лязгом ударило в мрамор. Вновь с резким криком, на выдохе вкладывая в удар всю, что есть силу, я рубанул сверху вниз по открывшейся спине раскрашенного в синее варвара. Ощущение, когда тяжелый клинок врубается в ребра и позвоночник, через рукоять передалось очень хорошо. Сзади вдруг раздался пронзительный девичий возглас. Не видя даже где гладиатор-секутор, я рыбкой сиганул вперед. Очень вовремя, когда летел, почувствовал, как ткань рубашки на спине зацепила. Перекатился через плечо, вскочил на ноги, отбегая еще на несколько шагов и только сейчас обернулся. Секутор не преследовал, медленно наступал на меня, закрывшись массивным щитом и глядя сквозь маленькие дырочки шлема. Я пошел по кругу, присматриваясь и прикидывая возможности. На периферии зрение все размыто, фокус только на противнике, все громче слышу свое запаленное дыхание. Противник атаковать не торопится, присматривается. Вдруг с резким криком сделал шаг вперед, притопнув звучно. Напугать попробовал, оценить реакцию. Подействовало, но совершенно не так, как он ожидал. На мгновение меня откинуло из этого мира. Параллельно я смотрел на шлем секутора, но видел сейчас его сокрытое лицо, потому что мой взгляд был одновременно взглядом одной из его жертв. Это не убийца, не боец, это настоящий падальщик, охотился только за слабыми. Внутри поднялась волна ярости. Да какого я, черт побери, здесь топчусь в страхе. Опустив вниз оружие, зашагал прямо к противнику. Высвободил руку из крепления щита и скрытым замахом швырнул его под ноги секутору. Он на миг замешкался, а я, с криком на выдохе, ударил ногой в центр его прямоугольного щита. Противник отшатнулся, а я уже бил мечом, вкладываясь полностью в каждый удар, так что от деревянного ростового щита щепки летели. Отступающий под моим безумным натиском секутор поскользнулся в луже крови, натекшей с раскрашенного пикта. Опорная нога поехала, пятка взлетела вверх и, нелепо взмахнув руками, секутор упал. Рубанув ему по взлетевшей вверх ноге, следующим ударом, перехватив меч двумя руками, как клюшку для гольфа, отбил в сторону его меч. Зазвенев по мрамору, короткий клинок улетел далеко к стене. Ногой сбив шлем с головы секутора, я приземлился ему коленом в грудь. На меня глянуло испуганное, ничем не примечательное лицо. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо», – просяще заголосил секутор. Его также просили, я это знал. Поэтому, не отвечая, просто стал со стервенением бить оголовьем клинка, только чтобы он заткнулся. И только когда на меня ощутимо брызнуло кровью из разбитого лица, пришел в себя, отшатнулся, вскочив на ноги и отошел, пошатываясь как пьяный. Постоял немного, пытаясь отдышаться, грудь просто разрывала, я, как и Ушин, сюда словно бегом прибежал. Только он марафоном, а я в спринтерском темпе. Оглянулся, пикт лежит лицом вниз без движения, викинг сидит у стены, держась за копье в живот, секутор скребет по мрамору пятками. Все три противника еще живы, но добивать их у меня рука не поднималась. Не мог себя пересилить, вместе с брызнувшей в лицо чужой горячей кровью прошла и боевая ярость. «Поднимайте!» – услышал я свой голос. Платформа заскрипела, возвращая меня на уровень статуй. Подняв отброшенный скимитар, левой рукой я взял пикта за ногу и потащил его к тиру. Оставил стонущего синекожего варвара у подножия статуи, сверху положил окровавленный меч. «Благодарю, очень выручили!» Викинг лежал совсем неподалеку от статуи Одина. Обошел его сзади, схватил за сальные волосы, протащил всего пару метров, оставив копье в теле. «Так, наверное, лучше будет». «Спасибо», — кивнул я предателю воинов. Секутор, когда я к нему подходил, пытался подняться. Подобрав щит, я перехватил его двумя руками и с размаху ударил гладиатора по голове, так что аж металлически зазвенело. Схватил за целую ногу, оттащил секутора к статуе Марса, вернул на место окровавленный после удара щит с широкой отметиной от удара топора. Показал богу войны поднятый кулак, потом чуть отошел, повернулся ко всем греко-римским богам Красного Сектора. Постоял, подумал немного, что говорить. Вот до этого места я в своих планах просто не доходил, сейчас даже не знаю, что делать. Глубоко вздохнув, поднял взгляд на статую Юпитера. В принципе, как в школе учили, не помнишь, как в параграфе, расскажи своими словами. Здравствуйте, я это все к чему затеял. Понимаете, с простыми проблемами я, наверное, способен справиться сам. Говорят, мы с вами сейчас в одной лодке, планета в опасности, и поэтому вы поможете мне, когда будут. Ну, в общем, поможете, когда. Простите, что-то в голове сумбур какой-то. В общем, вы же дадите мне силу, чтобы справиться с по-настоящему серьезными проблемами. С этими словами я чуть развел в стороны руки, извиняющийся просящим жестом. После этого предисловия собрался подойти к статуе Марса, как и планировалось, но не успел. Тело секутора вдруг превратилось в живой огонь. Позади меня, я не видел, слышал характерные звуки, тоже взметнулось яркое пламя. Оно отражалось в глазах статуи Марса, а пары мгновений позже прямо с небес, прямо в меня, одна за другой принялись бить молнии, расходясь ветвистыми силовыми жгутами по всей площадке. Я так и стоял, разведя руки извиняющимся жестом, как вдруг почувствовал в них тяжесть. На левой руке ярче загорелась пламенеющая метка от запястья до локтя, а в правой, созданной из живого огня, постепенно сгущающегося до состояния лавы, а после превращаясь в блестящий металл, материализовался изогнутый меч. Я держал его в руках всего мгновение, после чего он растворился в воздухе. Погасла и татуировка. Остатки жгутов молнии еще ветвились по площадке, а я смотрел на свои руки, левая еще сияет потухающим отсветом метки, а на правой, на безымянном пальце, золотой перстень, повернутый печаткой внутрь. Сейчас, по мере того, как молнии прекращали искрить, перстень истончался, исчезая. Когда полностью стихло огненно-электрическое буйство, полностью исчез и перстень вместе с погасшей татуировкой метки. Только и там остались едва заметные, чуть более темные, чем остальная кожа, следы. Обернулся, посмотрел за спину, чистый мрамор, кровь, тела противников, их оружие, все исчезло, сгорело в пламени. Поднял взгляд вверх, почти первые и иные важные лица в высокой ложе явно ошарашены. Кто-то оглушен, многие заметно испуганы, невозмутимых почти нет. Анна выглядит лучше всех, словно тяжкий груз с плеч сбросила. Хотя, кивнув мне, она тут же посмотрела на зеленый сектор трибун, где в одиночестве сидела Василиса. Да, сбросила, конечно, тяжкий груз, да не весь. Подмигнув Анне, несмотря на разделяющее расстояние, она, похоже, заметила, я направился к зеленому сектору. Внешне старался выглядеть невозмутимо и беззаботно, но по всему телу растекается слабость адреналинового отходника. Хочется уйти куда-нибудь в темный уголок, сесть, обхватив руками колени, и посидеть так, чтобы никто не трогал минут 120.